Глава 50. Злата. «Да чтоб тебя!» — шепчу беззвучно. Подцепив крышку йогурта пальцем, распечатываю пластиковую банку. Под теплой водой, льющейся из старенького крана, тщательно мою чайную ложку. Это помогает хоть немного отвлечься. Вру. Ничего не помогает. Зачем он приехал? Что ему от меня надо? И как, черт возьми, он меня отыскал на окраине Москвы? Не мимо ведь проезжал. Спину то и дело покалывает в разных частях. У основания шеи, между лопаток, на пояснице и ниже. В горле растет ком. Чтобы сбросить с себя противное чувство, стискивающее грудь, разворачиваюсь, упираюсь бедрами в металлическую мойку и ужинаю стоя. Один единственный стул занят. Упершись локтями в широко расставленные колени, Хаджаев, кажется, заприметил мой выскочивший с утра прыщ на лбу, потому что теперь глаз с него не сводит. Холёное, гладко выбритое лицо максимально напряжено. А еще в моей квартире Амир смотрится так, будто он фэнтези-герой, попавший в другую вселенную. Это понимание хоть как-то помогает дистанцироваться. Несколько месяцев подряд мы с этим мужчиной спали в обнимку и, не считая его командировок в страны Ближнего Востока, практически не расставались. А потом меня вычеркнули из жизни, словно я отработавший свое летное время ржавый джет. При всей порядочности человек, сидящий напротив, умеет быть жестоким. Я усвоила урок, поэтому мне не нужно строить из себя святошу. У меня есть работа, чтобы прокормить себя. Есть кровать, чтобы выспаться. Есть одежда, чтобы не замерзнуть в холодной весенней Москве. У меня все есть. Мне хватает. У тебя тут как в студенческом общежитии, Злата. Амир с легким отвращением исследует содержимое стола и снова смотрит мне в лицо. Посуду моешь исключительно перед едой. Остатки потерянного где-то в районе Эмиратов чувства собственного достоинства прорываются наружу и заставляют меня возмутиться. Не твое дело. Вали отсюда, я сказала. Полегче, предупреждает. Я с тобой нормально разговариваю. Мне пофиг. Невежливо, но мне правда все равно. Амир потирает подбородок и опасливо прищуривается. Ты хоть моешься? Последний раз еще в Дубаях. Развязно выплевываю, кидая грязную ложку на стол. Чувствуешь, как пахнет? Или твои аристократические ноздри на генетическом уровне такие ароматы не воспринимают? По-моему, я никогда не был аристократом. Замечает он уже мягче. Пофиг. Мне. Пофиг. Выкинув банку от йогурта в мусорку под мойкой, выхожу из кухни и по темному коридору иду в комнату. Ты в тюрьме весь словарный запас растеряла. Прилетает в спину острый укол. Зажмурившись от обиды, замираю на месте. Да кто он такой, чтобы приехать сюда и напоминать мне об этих двух месяцах, воспринимающихся сейчас подарком судьбы? Девочки, с которыми мы туда попали, все еще в заключении. Официальный срок наказания, озвученного властями, 6 месяцев. Я не стала докапываться до комиссара, почему именно меня выпустили раньше. Хотя бы потому, что уровень моего английского не позволял этого сделать. Да и какая разница? Я не дура. Вполне понимаю, что это Хаджаев постарался. Может, его Таня попросила? «Уходи, Амир», — устало вздыхаю. «Я не знаю, зачем ты приехал, но...» Качаю головой, глядя себе под ноги. «В общем, и не хочу этого знать». Войдя в комнату, зажигаю свет и стягиваю толстовку. Быстро меняю ее на домашнюю футболку с безобразным пятном на груди. Кажется, от кетчупа. Узкие джинсы бросаю в потертое кресло, и только сейчас замечаю высокую фигуру, выросшую за спиной. Щеки вспыхивают, но я успокаиваю себя тем, что дагестанец видел меня голой примерно 1000 раз. Подумаешь, ты еще здесь? Обреченно спрашиваю, залезая под цветастый плед. Ноги с благодарностью перестают гудеть. Я хочу спать. Мне на работу к 9. Захлопни дверь, пожалуйста, как будешь уходить. Амир, продолжая стоять посередине комнаты, снимает куртку и остается в черном свитере. Перед уходом ни один здравомыслящий человек так не делает. Поэтому мои кулаки сжимаются от ярости, клокочущей где-то за бетонной стеной, которую я воздвигла, чтобы ничего не чувствовать. Ничего не чувствовать, чтобы выжить. «Как ты попала на вечеринку?» — спрашивает он, садясь на кровать рядом со мной. «Снова с ребенком попросили посидеть?» «Придурок!» «Ты слов не понимаешь?» «Со всей дури пинаю его в спину!» «Мне полицию вызвать!» Резко развернувшись, Амир фиксирует мои ноги ладонью. В темном взгляде прослеживается ирония. «Вызывай. Окей?» «Соглашаюсь», хватая с тумбочки телефон. «Если ты не понимаешь по-хорошему». После 12 часов пересчитывания бумажных купюр и мелочи мозг совершенно не работает. Какие цифры надо набрать? 112. «Перестань себя так вести!» Он отбирает у меня телефон и вертит его в руке. «А ты перестань мне указывать!» Прикрыв глаза, Ходжаев чертыхается. Жесткие губы сжимаются, желваки на скулах дергаются. «Тебе надо было просто доехать до аэропорта», — говорит, выделяя каждое слово. «Сесть в такси у Хилтона и выйти из него возле терминала. Купить себе билет на первый рейс в Москву и улететь. Что здесь было сложного?» «Это говорит человек, который не может найти выход из однокомнатной хрущевки?» «Почему не уехала, Злата? У тебя были деньги». «Мне было мало». Взвизгиваю и бью его по плечу. «Я шлюха, которой было мало денег. Тебя такой ответ устраивает? Забирай свою куртку и выметайся отсюда нахрен. Как видишь, я сменила род деятельности. Касса закрыта. Секс я больше не продаю даже тебе». «То есть до этого продавала?» Злится. «Пошел нахрен!» Укрывшись растерянно, ловлю на лице первые за долгое время слезы. Сначала пальцами, а затем и языком. Боже, они такие соленые, горячие, крупные и живые. Рыдания поднимаются из груди царапающими осколками, словно вскрывают изнутри. Сдержать их, разлететься на части. Громко всхлипываю, подтягиваю колени к груди. Я так долго была сильной, так долго терпела издевательства. Женщине, заключенной в арабской тюрьме, выдают балахон с объемным капюшоном. Каждому преступлению принадлежит свой цвет. Помимо проституток есть и воровки, махинаторы с валютой, должники банков, а еще матери с грудными детьми. Последние, если не замужем, и не могут доказать отцовство. Мы были в розовом. И мерзкие арабки относились к нам как к худшей категории. Как будто мы не люди. Шармута. С арабского проститутка. Примечание автора. До сих пор в ушах стоит. Сквозь сдавленные рыдания слышу, как Амир поднимается с кровати и выходит из комнаты. Из кухни тут же доносится вибрирующий звон посуды. Высунувшись из своего укрытия, приглаживаю волосы. Обычно натянутое струной тело неожиданно расслабляется. Легче становится. «Приберись тут», — приказывает сухо Ходжаев, возвращая куртку на плечи. «Завтра проверю». Открыв рот от возмущения, наблюдаю, как он покидает мою квартиру, а затем вскакиваю и несусь на кухню. Стол оказывается абсолютно пустым, а все его содержимое аккуратно составлено в мойку.